Глава 20. Дискуссия. На базу мы вернулись под вечер второго дня. Искупались, переоделись и ринулись на кухню. Вкусно покушать мы любим в любом состоянии. Даже когда ног не чувствуешь, но в силах держать ложку, ты обязан поесть. А возможности вкусить горячей еды не представлялось несколько дней. По-другому нельзя. Ты можешь опоздать на зарядку, можешь опоздать на занятия или совещания, можешь опоздать даже на собственную свадьбу. Но никогда, слышишь, никогда не опаздывай на прием пищи. Особенно если на кухне уже 20 здоровых и голодных троглодитов. Эти ненасытные животные в считанные минуты уничтожат все съедобное. Проверено. Пока Седой, интеллигент с двумя высшими образованиями, протрет тарелку салфеткой, пока разложит по этикету приборы, за его спиной рыбак начнет чавкать да черпаком по пустой кастрюле елозить. Черпак большой, с него есть неудобно. Все мимо рта течет, но разве это остановит голодного мужика? Знай себе, наяривает, да еще и матом всех кроет, что ему мало оставили. А Седой сидит, лупает глазками, нюхает пустую тарелку. Ложку облизал и вроде как уже сыт. А что, кому предъявишь? Спецназ – это школа, которая любого интеллигента в кратчайшие сроки подготовит к суровым реалиям. И речь не о боевых действиях. Седой сейчас и кушает на ходу, и о высоких чувствах может матом изъясниться. В общем, такого теперь, хоть под палящее солнце Афганистана, хоть в московское метро отправляй. Выживет. Однозначно выживет. «О, сам он!» – воскликнул черкес, когда я зашел на кухню. На весь вагон неярко светила одна лампочка, ватт-60. Но сейчас, когда все обернулись ко мне, она слепила, как прожектор. «Кто он?» – переспросил хомяк. «Ну ты чё, Володь, не в курсе? Это ж великий и ужасный убийца КамАЗов. Ты сейчас обладаешь возможностью прикоснуться к самому нему». Разыгрывал спектакль черкес, вскинув палец. «Спасибо, ага, напомнил. А народу я смотрю весело, ржет как обычно». «Чё натворил-то опять?» — улыбаясь, спросил Володя. «В смысле опять? Ничего, споткнулся просто неудачно». «Парни, надо срочно спилить порог на кухне. Не дай боже, фанат споткнется. Придется из дырявых тарелок щи хлебать». Пока по комнате проходил гогот, у черкеса зазвонил телефон. «Тихо! Барс звонит!» — крикнул он. «Спасибо, выручил. Иначе представление закончилось бы не скоро». «Ставь на громкую!» — подсказал Бурый. Когда крики приветствия стихли, мы стали разбирать его слова. «Да, нормально здесь», — говорил Барс. «Медсестры постоянно рядом кружатся». «Ты им там сказки и про ранения, что ли, сочиняешь?» — крикнул Гамлет в трубку. «Да не, им телефон мой нужен», — засмеялся Барс. «Телефоны же не у всех, вот и берут позвонить на 5 минут, а возвращают через полчаса. Термобелье мое в клочья изрезали, жалко. Говорю, не режьте, новое, даже слушать не стали, изверги». «А я говорил, подари мне. Зажал, вот тебе и вернулось», — вернул черкес. «Кормят-то как?» — спросил рыбак. «Ой, этому лишь бы поесть», — в шутку заметил Бурый. «Да нормально. Правда, диетическое все, пресное. Не наедаюсь. Тут наполник боец пряники носит, прям скидывает их в застиранную простыню и разносит по палатам. А она в пятнах вся», — поделился Барс. «Я отказываюсь, брезгую малость. Он и счастлив, мою порцию лопает. А вот сейчас я чё-то думаю, не погорячился ли? Кушать так хочется, что и на пряники засматриваюсь». «Помнишь же правило? Вышел в поле, живи как свинья», — сказал черкес. «Когда выписывают-то?» «Да подожди ты, еще дренаж из полевого канала даже не достали». «Ясно, косарь. Понравилось на государственных харчах лежать», — проворчал рыбак. «Да пусть лежит, хоть в кубаре места больше стало», — вставил хомяк. «Слышь, Барс, я из твоей койки склад сделал, ты же не против?» «Вы мои вещи только аккуратно в сторону уберите». «Ты уж лучше скажи, где колбасу припрятал. Все равно испортится, а так хоть боевые товарищи тебя добрым словом вспомнят». «Ага, фиг вам. Дождешься от вас доброго слова, как же. Пока сам не позвонишь, не вспомнит никто. Так, все, давай. Нам некогда, у нас еда остывает, сказал черкес. Ты свои заначки все равно не сдашь. Я, кстати, твой оптический прицел на свой карамультук пока пристроил. Офигенный прицел, скажу тебе. Сноска. Карамультук. Автомат. Разговорный. Слышь, только тронь, я твои загребущие руки переломаю. Это тебе стимул быстрее выписаться, засмеялся черкес. Обещаю беречь его и относиться как к чужому. Когда выпишусь, себя лучше береги. Ладно, давайте, парни, меня уже на процедуру зовут. Штанишки будешь снимать? Развращать медсестер своими ягодицами? Все, давайте, юмористы. Некогда мне с вами болтать. Лучше денег на телефон закиньте. Минут не хватает, а желающих позвонить все больше и больше. Тебя плохо слышно. Давай, выздоравливай, попрощались мы. Вот куркулья, а? Каскаду привет передавайте. Легкой службы на новом месте и хороших друзей. Не таких, как вы. Мы хоть по госпиталям не прячемся, как некоторые. Обязательно передадим, как придет. Он там с семьей что-то долго болтает. Никак нарадоваться не могут. О, слышимость появилась, я смотрю. Блин, что со связью? Наигранно закричал в трубку черкес. Давай, Барс, пока. Вот вы демоны, а? Засмеялся Барс. «Денег закинем, не переживай», — сказал черкес и положил трубку. Вернувшись к застолью и поедая домашние гостинцы, мы вспомнили про хомяка. «Ну, как там, в отпуске? Хорошо отдохнул?» — поинтересовался Бурый у сидевшего напротив хомяка. «Разве в отпуске может быть плохо?» Володя засветил улыбкой в 32 зуба. «Куда катался? На море был?» «Да какое море?» «За 5 месяцев в доме столько дел накопилось, даже спать времени не было». «Ничего, на работе выспишься», — усмехнулся Бурый. «Жена тоже так говорит, отдыхать не дает», — заразительно засмеявшись, Володя добавил. «Я временами даже начинаю скучать по командиру, он-то хоть спать разрешает». «Так что интересного там?» — допытывался рыбак. «Да я офигел!» У меня есть друг, владеет асфальтным заводом. Говорит, половина выделяемой суммы на ремонт дорог сразу уходит налево. Вот прям 50% сразу. Я офигел от масштаба. Остальные 50% тоже щипают, только уже фигуры поменьше. В итоге работягам приходится делать из говна конфетку. «Нельзя найти и наказать, что ли?» – возмутился рыбак. «Ходить жаловаться не хочет. Сразу уберут с дороги. А так хоть какой-то объем есть». «А как же общественность? Если привлечь известных людей, то и решить проблему будет проще», — предположил я. «Думаешь? У меня друг — 3-кратный чемпион мира по борьбе. За каждую победу выделяли квартиру. Сейчас он поехал еще на одни международные соревнования. Как думаешь, сколько у него квартир?» — вставил Кабан. «Наверное, 3, а возможно, уже 4», — сказал я. «Опять не хочешь? Ни одной. Отчитались в Москву, что все награждены, и все. И ведь молчат, потому что сожрут. Везде мафия», — злился Володя. «Дали бы приказ, мы бы всех давно к стенке», — возмутился черкес. «Запарили. Честным людям шагу ступить нельзя. Всегда приходится заключать сделку с совестью, чтобы хоть как-то выжить». «Ну, не знаю». «Я в жизни никогда взятки не давал и чужого не брал», — не согласился я с хомяком. «Поэтому-то мы с тобой жизнью рискуем и потные с автоматом бегаем», — засмеявшись, разбавил гнетущую обстановку хомяк. «Иначе сидел бы я сейчас в большом кабинете». «Это все стереотипы. У меня друг в ГАИ работает. А про них зачем болтать? Там тоже чьи есть нормальные ребята», — перебил меня Кабан. «Да послушай ты! С детства принципиальный, к взяткам ни-ни. Вот нет и все тут». Говорили, долго не продержится, выгонит или запачкается. И знаешь, дорос до начальника. Не принимая и не отвергая систему, он игнорировал ее и служил спокойно. Итог вы слышали. Так что система в головах. Пока говорите про нее, она существует. Нас приучили жить в стереотипах. Но стоит перестать слушать ограниченных людей, как оказывается, что все по-другому. «Вот ты загнул! Чего куришь?» – рассмеялся черкес. «А я все на заграницу смотрю. Вроде и те же люди, а живут по-другому. Порядок во всем. Мне кажется, беспорядок в головах не от того, что люди плохие, а от того, что они обозленные и недовольные жизнью. А как можно быть довольным, если на столе хлеба нет?» – размышлял рыбак. «Если люди будут сыты, неужели полезут в бутылку?» «Нет. А нам вот вместо того, чтобы воплощать идеи, приходится соображать, как найти денег, чтобы выжить. В Союзе таких проблем не было». «В СССР проблем не было, потому что там не разрешали думать, что они у тебя есть», — весело возразил хомяк. «Там стабильность была, и о людях думали», — заметил рыбак. «Игорь, ты же при Советском Союзе совсем ребенком был, так?» — уточнил Алексеевич, который все это время слушал дискуссию. «Ну, да». «Если бы ты был взрослым в то время или служил бы в армии где-нибудь в Забво, как я, то понял бы, что как сегодняшнее, так и то государство плевало на людей. Народ для государства исключительно источник власти. Я не жалею, что СССР развалился. Даже больше скажу. Если бы развалился на 1000 частей, то обычному человеку было бы лучше, потому что тогда его ценили бы выше». В создавшейся паузе он наблюдал за тем, как мы перевариваем полученную информацию. И когда ее суть начала доходить, он добавил. «Но пока вы, горячие головы, не устроили переворот, покажу вам другую сторону медали. Иногда я все же жалею о развале Союза, потому что раньше везде встречали хлебом да солью. А сейчас кто мы? Союзники?» «Союзник – такой скользкий термин, который исключает братство в пользу выгоды. Пока выгодное – все хорошо. Как только появится другая выгода, будьте готовы, что вам присунут. Так что с союзниками так же, как и с противниками, надо держать глаза открытыми, а булки сжатыми. И чем меньше страна, тем больше шансов, что завтра ее сметут с карты и поделят земли. А Россия достаточно большая и крепкая, чтобы наши семьи могли спать спокойно. За это нам приходится быть маленькими шестеренками в огромном механизме». «Как тогда живут другие страны? Почему там все хорошо?» «Например, Китай, не спорю, развивается. Но народ там такой же ресурс, как в СССР. В Германии люди работают педантично, а не отбывают часы. А в Дании и Швейцарии нет коррупции. У других стран есть чему поучиться, но это не значит, что надо туда бежать. Надо меняться здесь». «Опять коррупция! Знаете, о чем я тут подумал на днях? Почему у нас нет закона, по которому отслужившим 10 лет в спецназе дают именное оружие? Вот в той же Швейцарии у любого резервиста есть оружие, хоть пулемет, хоть карабин». «А потом сам на вопрос ответил», – оживился черкес. «Служившие, а особенно ветераны боевых действий, не раз бывали на краю. В такой момент появляется обостренное чувство справедливости. Объединившись, резервисты могут представлять серьезную силу, а для власть имущих вооружать бывших военных – самоубийство. Народу, повоевавшего за родину, много». «И все же, Россия – это наш дом. Это дети, гоняющие во дворах мяч. Мы защищаем свой дом», – сказал я. «Страна пережила многое, но мы-то продолжаем жить и двигаться вперед. Чтим память погибших и призываем к миру. Остальным трудно понять, как столько разных наций может уживаться друг с другом. Да мы и сами этого не понимаем». «Ага. Взять тебя с Ваней. Вы же убить друг друга готовы», – дружелюбно подколол черкес. «Напарники, не разлей вода». «Тоже верно», – засмеялся я. «Ну, я уверен, случись что, мы забудем о разногласиях и вместе пойдем бить морду супостату. А после душевно сядем за стол и будем вспоминать наши раздоры. Такой уж мы народ». «И не мечтай! Я рисковать из-за тебя не буду!» На кухню ввалился Ваня. «Здоров, хомяк! Как отпуск?»